Глава 45. «Я готов ответить на вопросы вашего превосходительства». Русский офицер говорил глухо. И хотя ему дали сухую матросскую робу, он дрожал. Все же купание, пусть и короткое, в холодном море, всегда отражается на здоровье. А может, этот молодой человек переживал гибель своего броненосца? Потрясение от того, что надежная прежде палуба неожиданно уходит из-под ног, а корабль, дав последний залп, ложится на борт и опрокидывается, слишком ужасное, чтобы его спокойно пережить. «Вы сказали моим офицерам, что знали о том, что в начале боя корабли объединенного флота, которые находятся под моим командованием, сделают разворот, то, что вы назвали петлей. Правильно ли они вас поняли, господин Мичман?» Того говорил чуть хрипящим от потрясения голосом. Такого он никак не ожидал. С русского броненосца генерал-адмирал Апраксин захватили трех пленных. Их подобрал миноносец Акацуки, что было весьма символично на взгляд любого японца. Ведь этот корабль прежде назывался «Решительный» и был захвачен абордажем в китайском порту Чифу. Наивные русские. Они не ожидали захвата, полагаясь на какие-то международные правила, которые не могут действовать, когда идет война, а Китай не та страна, чтобы с нею японцы считались. Так что миноносец типа «Сокол» был переименован в честь погибшего дестройера и теперь под командованием старшего лейтенанта Хирадо состоял в первом отряде эсминцев. Именно этот отряд отогнал два русских больших миноносца, что спасали экипаж Апраксина, и на месте гибели броненосца выловили троих русских моряков, офицера и двух матросов. Мичмана наскоро допросили, благо английский язык он хорошо знал. Ведь всем морякам давно ясно, кто правит балом в океанах. Русский офицер пребывал в потрясении и сказал такое, что Хирадо решил немедленно оповестить о том самого командующего, посчитав, что известие чрезвычайно важно, и немедленно доставил пленников на Микасу. Того решил допросить офицера с глазу на глаз, благо разговор шел на языке, который они оба хорошо понимали. В салоне присутствовал и лейтенант Наката, умелый боец и мастер меча. Адмирал ведь не был настолько доверчивым, чтобы оставаться с русским наедине. Да за дверью были наготове вооруженные матросы с офицером. Достаточно позвать или ударить кулаком по железной переборке, как караул тут же ворвется. Но русский только дрожал и лязгал зубами. Для настоящего самурая такое является неподобающим поведением. «Мне сказали об этом позавчера вечером, а весь вчерашний день эскадра отрабатывала маневр, чтобы охватить петлю на контркурсе. Раза три прошлись. Крейсера контр-адмирала Энквиста изображали вашу эскадру, а командовал всем контр-адмирал Фелькерзам», достаточно словоохотливо произнес русский офицер. «А почему не сам вице-адмирал Рожественский?» Русскую фамилию Того произнес почти правильно, не исказив буквы. Он считал, что всегда следует уважать врага, даже оставаясь наедине с собою. А к такому противнику, как русский адмирал, нужно было относиться крайне серьезно. Тот, кто смог провести огромную эскадру через многие тысячи миль пути, достоин почтения. «Так самого Зиновия Петровича позавчера апоплексический удар разбил утром. Его на госпитальное судно перевели. Все видели, как носилки с адмиралом с броненосца по трапу спускали. Говорят, что уже Богу душу отдал. Умер в одночасье. Командование над нашей эскадрой принял младший флагман, контр-адмирал Фелькерзам. хотя разговоры шли, что он тяжко болен и лежит при смерти». Мичман сделал паузу, жадно глотая воздух. Потом очумелыми глазами, в которых плескалось легкое безумие, посмотрел на японского адмирала. Коротко, но зло хохотнул и негромким, прерывистым и хрипловатым голосом добавил: «Я с приятелем со Сляби говорил. Мы позавчера дерево все с броненосца на транспорт Герман Лерхе сгружали. Мы свое, они свое. Поочередно обшивку, палубный настил, шлюпки, даже пианино вынесли. Дмитрий Густавович, воздзейская его душа, приказал все убрать. Мол, пожары от вашей шимозы будут большие. Обстрел вестись будет исключительно фугасами. И ведь прав оказался, хотя мы на него злобствовали. Как в воду глядел. Сгорели бы нахрен, если бы от деревяшек за сутки до боя заблаговременно не избавились. И маневр этот вашего превосходительства безумный не зря отработали, ведь вы в него и попались». Мичман говорил сбивающимся голосом, а Того слушал его с неослабевающим интересом. Такого поворота событий Хайхатиро никак не ожидал. Весь день он думал, что сражается с живым человеком, что оказался мертвецом, а на самом деле бился с мертвецом. Именно с мертвецом. Только перед смертью человек может получить дар предвидения. А как иначе этот русский адмирал мог узнать о маневре за двое суток до того, как само это решение пришло в голову Хайхатиро за четверть часа до его проведения? А Мичман продолжил говорить дальше, причем нес такое, во что поверить было нельзя. Этот русский адмирал, вернее, вселившийся в него демон, заранее все предвидел. Ибо простому человеку из плоти и крови так точно предвосхищать события попросту не дано свыше. То по силам только дьявольскому духу или величайшему бойцу, про которых слагают легенды. Мы маневр отрабатывали долго. Адмирал приказал бить по третьему в колонне броненосцу. Сказали, что на Фудзе броневые колпаки над барбетами тонкие, и если в него попасть, то внутри снарядов полно, и они взорвутся. Ваша шимоза чувствительна к детонации. Били втроем. Наш Апраксин часто. У Наварина пушки старые, он на наш третий залп мог стрелять столько, так что всплески не мешали. И Нахимов своими 6-8-дюймовыми пушками постоянно стрелял. Нам он не мешал пристреливаться. И когда на Фудзе рвануло, мы все оху... Мичман сбился с английского языка, перешел на русский, бросив несколько непонятных слов, в которых сквозило безмерное удивление. Того чувствовал, что данные слова подходят и к его внутреннему состоянию. Он также впал в шок от потрясения таким предвидением. А броненосцы небогатого должны были выбить идущую предпоследней в колонне адмирала Камимуры Осаму. Они во время рывка должны были подойти к ней как можно ближе. И ведь подошли и били в упор. На учениях я над этим смеялся, но ведь в действительности так и произошло, ваше превосходительство. Вопрос завис в тишине. Ответа на него не требовалось. Хайхатиро и так был сильно удивлен, хотя держал на лице маску невозмутимости. Только спросил, пользуясь моментом. Русский офицер явно пребывал в состоянии душевного волнения и мог случайно выболтать то, что крайне заинтересовало японского адмирала. «А почему на ваших кораблях мы за весь бой, кроме его начала, не видели флаги командующих отрядами?» «Приказано не поднимать», — дабы корабли эти не служили целью для вашей артиллерии, а вначале вздымали на головных, где адмиралы не находились, дабы отвлечь на них ваш огонь». Мичман осекся, зажал рот ладонью, глаза стали принимать осмысленное выражение. Лицо побледнело. Молодой парень насупился, только сейчас осознав, что проболтался врагу, в которого стрелял из своей башни. Можно было прибегнуть к помощи Накаты и заставить говорить офицера иными средствами убеждения. Но зачем, если и так многое стало ясно, и в тумане незнания приобрело осязаемые черты? Того посмотрел на своего лейтенанта, потом перевел взгляд на Мичмана и тихо сказал на английском языке: «Наката-сан отведет вас в каюту. Вы получите одеяло и много саке, что позволит вам согреться. Вы храбро сражались, Мичман, и достойны награды. И поставьте у дверей караул. Пусть смотрят, чтобы этот гайдзин не разбил себе голову о переборку». Он понял, что проболтался. Последнее предложение Того произнес по-японски. В том, что русский может сделать себе харакири любым способом, он не сомневался. Видел не раз подобные взгляды. Так что пусть лучше этот молодой офицер напьется саке допьяна и уснет. «Очень предусмотрительный адмирал Фелькерзам». Фамилию командующего Того запомнил по своему обыкновению. «Что ж, тем больше будет славы победителю живого демона. Но как это сделать, нужно решать немедленно. Благо, есть еще время».